вот в чем. Майор Вологдин. Я, конечно, большой умник, очень тонкий психолог. Вскрыл его на раз, как банку с сардинами. Но больно уж легко эта банка вскрылась. А может, не я его вскрыл, а он меня. И в банке были не сардины, а что-то совсем другое. Бесплатный сыр, например, который, как известно, бывает только в мышеловке. Что я, если разобраться, узнал от него? Да ничего. Он только подтверждал то, что я ему о нем говорил, или делал вид, что подтверждает. Зато от меня он узнал все, что ему было нужно. И главное, на кого мы работаем. Съел сардинку. Правда, и для него она оказалась тем же бесплатным сыром, но он сам сдал карты в этой игре и не успел выложить козырного туза. 3 секунд не хватило. Но такова спортивная жизнь. Черт! Много бы я дал, чтобы узнать, кто он такой и о чем он на самом деле говорил с другом и компаньоном Назарова Борисом Розовским. Когда впереди засветилось зарево огней над Никосией, Муха спросил, «Мы в самом деле будем звонить в полицию?» «Нет, конечно», — ответил я, — «просто так сказал, чтобы они не рыпались». «А зачем они нам в Нове Дворе?» «Понятия не имею. Ни зачем. Но где-то же они должны сидеть. Вот пусть там и сидят». «И мы будем переводить их через границу?» — не унимался Муха. «Иди ты нахрен!» — разозлился я. «Что ты ко мне привязался? Я знаю столько же, сколько и ты. Будем, значит, будем. Не будем, значит, не будем. До Нови Двора еще нужно дожить». «Сережа!» — укоризненно проговорил док. «Извини, Олежка», — сказал я Мухе. Он кивнул. «Все в порядке, пастух. Я понимаю». Трубач вспомнил. «Кстати, о сером, который нас спас. Я назвал его про себя юрист». «Похож», — согласился трубач. «Так вот, загранпаспорт у него синий, служебный. И разных виз полно». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Пристроился за ним на пограничном контроле, заглянул краем глаза». «Фамилию не разглядел?» «Нет». «А насчет виз — грек, восхищенно языком цокал. Нью-Йорк, Женева, Париж». «Еще», — продолжал трубач, — «в аэропорту его ждала машина с шофером, красная Honda. Она шла за нашим доджем от Никосии не меньше часа. Потом мы от нее отвязались». «Как?» «Ну, как? Как и эти на мерсовском микроавтобусе. Только мы сначала пропустили Хонду вперед, а потом уж съехали с дороги и выключили габариты». «Понятно», — сказал я, хотя уместнее было бы сказать «непонятно». Ясно было одно — мы всунулись в плотную паутину, и на наше трепыхание в ней набегут не безобидные домовые мухоловы, а тарантулы и каракурты. Перед аэровокзалом боцман высадил нас в тени какой-то аллейки, въехал на площадь и поставил додж на место, после чего одобрительно похлопал машину по крылу и неторопливо направился к вокзалу, на ходу обивая брюки, как обычно делают водители, просидевшие за рулем не один час. Аэровокзал был ярко освещен и почти безлюден. На стоянке не было ни одного такси, вообще машин не было. Лишь у выхода из зала прилета стоял длинный белый лимузин, то ли Крайслер, то ли Кадиллак. Водитель спал, откинув спинку сиденья. Мы рассудили, что лучше всего будет вызвать такси по телефону, и вошли в зал. И тут, в одном из кресел возле таксофонов, обнаружили симпатичную блондинку в мини-юбке, сидевшую с понурым видом. Рядом с ней, на соседнем кресле, лежал картонный плакатик на тонкой деревянной ручке. На плакатике было написано «Турагентство Air Voyage, пансионат 3 Оливы». Надпись была на русском. Артист изумился. «Девушка, а вы не нас ждете?» Она подняла голову. «А у вас путевки Air Voyage?» «Точно. Как вы угадали?» «Ну, конечно же. 6 человек, спортсмены. Вы же спортсмены». «Еще какие?» — подтвердил артист. «Почти олимпийцы». Она просияла. «Господи! А я уж думала, все, Погонит меня хозяин с работы. Понимаете, какие-то подонки прокололи все 4 колеса у нашего Кадиллака, того, что перед входом стоит, видели? Пока возили колеса в монтажку, пока чинили, опоздали на 1,5 часа. Просто ужас. Я вроде и ни при чем, но хозяин у нас должны были встретить, и точка. Он из Винницы, хохол упертый. И шофера вышиб бы, и меня заодно. Я просто боялась в пансионат возвращаться. Ждала здесь не знаю чего. Где же вы были все это время? В город ездили, объяснил артист. Хотели в Хилтоне переночевать, а потом передумали. А вдруг эта милая девушка сидит здесь и ждет нас, как сестрица Аленушка, братца Иванушку с одноименной картины художника Васнецова. Нет, решили, нужно вернуться. И вот вернулись. Да ну вас, врете вы все. Не все, возразил артист. Только чуть-чуть, самую малость. Трошки не по карману нам, Хилтон. Погуляли по городу и приехали. И слава богу, господи, я так рада! Она встала, одернула юбчонку и произнесла заученным тоном гида. Господа, добро пожаловать на остров любви!